доски на свете. Что не баба, то помело. Мы пойдем с тобою в буфетик и возьмем вина полкило. Пару бубликов и лимончик, пару паюсных индука. Мы с тобой все это прикончим. Видишь, крошка, горел закат. Видишь, крошка, у самого неба матрёхосный застрял в грязи. Я 3 года в отпуске не был, да я выскажусь в этой связи. Я начальник автоколонны, можно выпить, я главный чин. Не водитель я, все законно, нет причины, так без причин. Что за мною доставка добычи, дебет, кредит до ордера. Год тюрьмы, 3 года всего учат, 5 войны, но это вчера. А сегодня Москву проходим, как не еду кирпич висит. Маз для центра, видать, не годен, что ж прокатимся на такси. 2 часа просто так теряю, 2 часа просто так стою. 2 раза караул меняют, 2 мальца строевым дают. Молодые застыли с дорога, тут я понял, что мне хана. Козырей в колоде немного, только лысина да ордена. Что за мною все трасса, трасса, да осенних дорог кисель. Как мы гоним с Ростова мясо, а из Риги забудем сельдь. Что за мною автоколонны, бабий крик, паровозный крик. А накладные склады, вагоны, гляну в зеркаль, я застрик. Крошка, верь мне, я всюду первый, и на горке, и под горой. Только нервы устали, стервы, да аорт бузит порой. Слышь, бузит ты такого слова, а не слыхала, ушло словцо. Будь здорова, ну будь здорова, да я гляну в твое лицо. Мужа жди по себе упрямого, чтобы на спусках не тормозил. Кушай кильку посола пряного, кушай, детка, не ягоди. А закрываю полкруга ливерный, все без сдачи мы шофера. А я полотенник, а ты 2 гривен, я герой, а ты машкара. Ладно, ладно, иду по-быстрому, уважаю закон, привет. Эдик, ставь вторую канистру, левый садок, кати в кювет. Укатал резину до корда, не шофер, да скорпион. Крошка, знаешь, зачем я гордый, позади большой перегон. Крошка, знаешь, зачем я гордый, позади большой перегон. Рост у меня не больше валенка, все глядят на меня вниз. И органист я тоже маленький, но все-таки я органист. И органист я тоже маленький, но все-таки я органист. Я шел к органу, скрипя половицей, свой маленький рот кляня. Все пришли слушать певицу, и никто не хотел меня. Все пришли слушать певицу, и никто не хотел меня. Я подумал, мы в пахре чтим целину, в войне страх врагам. Дипломат свою представляет страну, я представляю орган. дипломат свою представляет страну, я представляю орган. Я пришел и сел, и без тени страха, как молния ясен и быстр. Я нацелился в зал, так катаю баха, и нажал басовый регистр. Я нацелился в зал, так катаю баха, и нажал басовый регистр. О, только музыка, не слова, всколыхнулась земная твердь. Звуки поплыли над головами, вкрадчивые как смерть. Звуки поплыли над головами, вкрадчивые как смерть. Будто древних богов пропад, и будто дальний навод, и будто все великаны Европы шевельнулись в своих головах, и будто все великаны Европы шевельнулись в своих головах. И звуки начали души нежить, и зов любви нарастал. И небо, нечисть, ненависть, нежить бежали, как от креста. И небо, нечисть, ненависть, нежить бежали, как от креста. Бах сочинил, я растревожил свинцовых труб ураган. То, что я нажил, гений прожил, но нас уравнял орган. То, что я нажил, гений прожил, но нас уравнял орган. Я видел, галерка бежала к сцене, где я в токкатном бреду. И видел я, иностранный священник, плакал в первом ряду. И видел я, иностранный священник, плакал в первом ряду. О, как боялся я не свалиться, огромный свой рост гляня. О, как хотелось мне с ними слиться, с теми, кто все потрясенные лица, снизу вверх глядел на меня. Ну, в общем, все песни, которые я считал стоящими, я, в общем, уже спел. Это что-то такое, как сказать, вот. Близко к мусору, по-моему. Ну, они очень давние, я тогда был юный, вот совсем другие песни писал. Вот. Ну, такая песня. Называется «Подруги». Солнечным утром в тени шли две подруги на дни, весело, весело, весело обе смеялись, весело обе смеялись. Не поднимая век, близился к ним человек, губы одной прошептали. Губы одной прошептали. Холодно что-то мне, солнце на той стороне. Я перейду дорогу. Я перейду дорогу. Но уже не было сил, он мимо них проходил. Так же легко и строго, так же легко и строго. Так вот проходит сон, девушка та и он. Знали он, знали так много. Это называется «Пыхом клубит пар». солнцем хлубит пар, пароход Смолец. Волны в бег бегут от колес, а на 100 000 верст небеса долез. Но с версту подо мной откос, а на 100 000 верст небеса долез. Но с версту подо мной откос. Прет звериный дух от лесных застрех, где-то рядом гудит гроза, а дует в спину мне ветерок пострел, заметал я пути назад, дует в спину мне ветерок пострел, заметал я пути назад. Но доела мне у чужих окон, счастье ждать под чужой мотив, тошно зная жизнь с четырех сторон, по околым путям идти, тошно зная жизнь с четырех сторон, по околым путям идти. К черту всех мужей с духомятку жить, я любовником на игру, а выхожу ножом, расписав межи, все равно мне что пан, что труп, а выхожу ножом, расписав межи, все равно мне что пан, что труп. Я смеюсь, ха-ха, над своей судьбой, я плюю на свою печаль. Эй, судьба, еще разговор с тобой, перехлёст выведут плеча. Эй, судьба, еще разговор с тобой, перехлёст выведут плеча. А далеко внизу эхо хохот смолк, там дымучий пучит туман, там цветком отцвёл лага алый шёлк, пароходик ушёл за лиман. Там цветком отцвёл лага алый шёлк, пароходик ушёл за лиман. Ну, это песенка на слова Грина. Александра, не шуми, океан, не пугай. Не шуми, океан, не пугай. Нас земля испугала давно. В теплый край, в южный край приплывем мы все равно. Шхуна и клипер и стройный фрегат на волне колыхали меня. Я дня океану, он старший мой брат, игрушки мои русленят. Южный крест нам сияет вдали, первым ветром проснется компас. Бог храня корабли, да помилует нас. Без шхуны клипер и стройный фрегат на волне колыхали меня. Я родня океан, он старший мой брат, игрушки мои русленя. Ты, земля, стала твердью пустой, рана в сердце сидею, прости. Это твой след такого, ну прощай и пусти. Шхуны и клипер стройный фрегат на волне колыхали меня. Я океан, он старший мой брат, игрушки мои русленя. Называется «Черные стебли». Два Бакарди, четыре соды, и мадам вам самый большой. Черный парень в костюме модном, черный бог с золотой душой. Черный парень в костюме модном, черный бог с золотой душой. Черный стебель в степи безводный, влагу с губ я твоих ловлю. Ты невеста моя свобода, я лишь тебя люблю. Ты невеста моя свобода, я одну лишь тебя люблю. Я одну лишь тебя не продал, я одну лишь тебя ласкал. Я во всех словарях свободу, раньше слов остальных не искал. Я во всех словарях свободу, раньше слов остальных не искал. Будет счастье звенеть мечами, будет литься вино рекой. Черный бог поведет очами, ярость черный взмахнет рукой. Черный бог поведет очами, ярость черный взмахнет рукой. Два Бакарди, четыре соды, милый облик пропал на миг. Черный парень, к тебе свобода, оскорбленный душой приник. Черный парень, к тебе свобода, оскорбленный душой приник. Называется «Трамвай-одиночка». Такая древняя песенка, у меня были холостяки. Смешной трамвай, всего один вагон, плюя на трудности и расстояния, мыл птицей в гору, смело взяв разгон, и улетел с веселым громыханием. Какой ты молодец, трамвай, какой ты бодрый, смелый и здоровый. Валяй в таком же духе, продолжай, не думай прицеплять себе второго. Валяй в таком же духе, продолжай, не вздумай прицеплять себе второго. И тот задор ты потеряешь свой, как глупый перепел, попавший в сети. О, как он надоест тебе второй, а там, глядишь, появится и третий. И будешь ты среди этих же дорог, обремененный тяжкою заботой, кряхтя ползать на каждый бугорок и жалобно скрипеть на поворотах. Кряхтя ползать на каждый бугорок и жалобно скрипеть на поворотах. Это песенка про Александра Грина. Таверн, он встретил свой рассвет. Контрабандист и браконьер, бродяга и поэт. Он вышел в жизнь, как моряки, он слишком жадно шел, швыряя дни, как медяки на стол. Швыряя дни, как медяки на стол. Он много исходил дорог, пустых, как небеса, и алым пламенем зажег косые паруса. Норвежской шхуной шли года, пылая, как заря. Пред ним мелькали города и реки, и моря. Пред ним мелькали города и реки, и моря. Он слышал пение звездных птиц, он видел снег и кровь. Он слишком часто падал ниц, чтоб подниматься вновь. Он много сказов знал и сам умел их сочинить. Он верил девичьим глазам и успевал любить. Он верил девичьим глазам и успевал любить. Не раз в руке сжимая трость и шляпой скрыв глаза, он приходил желанный гость, мгновенный, как гроза. И зятка, кутаясь в пальто, всегда угрюм один. Он был особый, как никто, и назывался Грин. Он был особый, как никто, и назывался Грин. Войдет, бывало, в кабинет, табак придвинет ром, и сразу входит странный бред в мой неуютный дом. Он мог повелевать цветам, светит в снегах зимы, как будто жил он где-то там, где не бывали мы. Как будто жил он где-то там, где не бывали мы. И думал я, что никогда бродяга и фантаст свои суровые года он смерти не отдаст. Он говорил мне, старина, я утону в вине, но ты увидишь, что страна вспомянет обо мне. Но ты увидишь, что страна вспомянет обо мне. Там архивным делом. Ей сказали, что есть архивным делом. Ей сказали, что есть такой мальчик в Москве, который пишет песни. И вот он написал песню на слова ее мужа Грина. Вот. Нас свели, мы встретились. Я там пел ей. Она заплакала почему-то. и потом мне подарила книжку. Кладышь цепь, цитаты из Грина. Там такая цитата, ну, что-то, ну, примерно так. Если для человека дорог дрожайший пятак, дай ему этот пятак. Потому что душа человека таит, как это, пламенное растение чудо. Значит, это отделение моих авторских песен. Сразу скажу, что у меня их всего 12. Вот. И поэтому ничего такого особого по длительности, по крайней мере, ждать нечего. Значит, еще вот что. Значит, песни у меня такие, что я их пишу только в том случае, если вдруг мне не хватает чужих песен для того, чтобы высказать то, что мне хочется высказать. Вот. Обычно хватает. Но вот это раз в год случается ситуация, когда надо что-то сказать, и вот так вот. Поскольку нет большой практики, поскольку не каждый день они пишутся, вот, то, естественно, рука не набита в тексте, и случаются в них ляпсусы довольно грубые. Например, там в одной песне «Гардемарин» он на шхуне, чисто мирном суденышке, в другой песне там «Червячок по сердцу лазит». Вот. Ну, это, в общем, часто ставилось мне упрек, что и анахронизмы, там, во времена Лермонтова «Звезд на погонах не носили», вот, и другое. Но дело, я надеюсь и хочу, чтобы думаю, что вы меня поймете, что дело, в общем, не в этих шероховатостях и анахронизмах. И даже не в том, что 3/4 мелодий моих песен представляют собой бессовестную компиляцию мелодий других авторов. Ну, я специально построил программу так, что авторские песни во втором отделении. Я надеялся, что после того, как вы прослушаете песни первого отделения, то, что хочу сказать я, будет более понятно. Ну вот, и я начну. Порядок исполнения полухронологический, полутематический. Начну вот с какой песни. Работая на первом курсе в стройотряде под Киевом, значит, даже в самом Киеве, только на окраине, значит, мы еще с одним товарищем, два дурака-энтузиаста этого дела, значит, давали, как в принципе и положено стройотрядам, только что никто этого не делает, или делает очень редко, мы давали концерты в пионерлагерях. Ну, наверное, чем моложе человек, тем большим аксакалом он кажется самому себе. Вот. Мы считали, что нам все по плечу. Вот. Объездили мы около 10 пионерлагерей после работы. Ну, там и ночевки под забором были, все было. Вот. Но один прекрасный момент, значит, между собой мы поговорили, что так вот печально, международная ситуация очень тяжелая. Вот, а у нас почти нет политических гражданственных песен. Вот. И, значит, я решил, что вот сегодня, вот у нас вечером концерт, и днем я напишу песню. Политическую, гражданственную. Вот. С утра, когда я стал, я каменщиком работал, стал накладку, мне пришла в голову мысль, что вот империализм и реакция подрезают крылья прогрессивному революционному движению. Вот. И вот с этой мыслью я проработал целый день. Потом по каким-то причинам мы на этот концерт не поехали. Потом нам привезли раствор в конце рабочего дня. В общем, где-то часам в 9 мы оттуда только вышли и пошли перекусить. И вот когда мы перекусывали, Значит, тут до меня дошло, что, наверное, там огонь увидел на кухне. Вот, что они не подрезают им крылья, а значит, они им сжигают крылья. Вот. И так, вот там же на газетке в столовой родилась политическая гражданственная песня, вот, которая оказалась совсем не политической, хотя и гражданственной. Значит, первая моя серьезная песня «Крылышки». Если идет из души, но не может стих, перьев надергайте белых из крыльев своих. Ах, стихоплеты, ловцы непрекаянных душ, а возле сердца, как перышко в красную тушь, а возле сердца, как перышко в красную тушь. Но наступает минута не страшная та, плеть и улыбка, и хворост лежит у креста. И на старинной картине холстине в пыли вскинуты руки, как крылья, перья сожгли. Вскинуты руки, как крылья, перья сожгли. Будем грустить, у холста кулаком потрясать. После мы снова заметим, что нечем писать. Будем хвалить или будем жалеть о судьбе. Дома с надеждой потрогаем спину в себе. Дома с надеждой потрогаем спину в себе. Вот, вторая песня, которую я спою, примерно тот же период, тоже появилась в результате некоего казуса. Значит, ну, каждый, в общем-то, в очереди, если стоит, ищет чего почитать. Вот. Как-то раз я оказался в очереди, где-то, не помню, кажется, в поликлинике. Вот. Поликлиника была очень... Там дело было поставлено вежливо, там был столик, на котором лежали журналы. Вот старый рваный журнал «Пионер» попался мне в руки, там была статья, значит, о спектакле «Растана» Сирано де Бержера, о пьесе. Значит, ну, я ее никогда не читал, но статья была написана для пионеров и так живо, что, в общем, мне сразу что-то там захотелось. Вот. Но, конечно, стыдно было писать о том, о чем я не знаю, вот, Сирано. А с другой стороны, никуда в сторону я при всем желании отойти не мог, так меня захватила эта тема. И появилась песня, которую я долгое-долгое время называл, объявлял так, что это песня, которая не имеет все равно до Буржираку ни малейшего отношения. Вот. А конкретной основой для ее написания была такая легенда, значит, что все равно доставлял очень много неприятностей своим острым языком и сильным словом. Вот. Его неоднократно пытались заставить замолчать физически. Вот. Но он к тому же был еще и прекрасный фехтовальщик. Дело было в эпоху мушкетеров. Значит, один на один, даже два, три на один с ним ничего сделать не могли. Даже была такая легенда, неподтвержденная, что он на спор выходил в дождь, вот, на крыльцо дома, и, значит, фехтовал над головой так, что ни одна капля дождя до него не долетала. Он их разбивал на лету. Вот. В конце концов, его таки действительно заставили замолчать физически, просто сбросили на него кирпич с дома, мимо которого он проходил. Но песня эта не имеет к нему никакого отношения. По рубахе белой свежести, ах, кровинка за плечом, шевалье, не бойтесь нежности, вы живучие, еще хватит на чужие горести, а останется свое, что касается до совести, это следствие ее. Я запомнил, как на пристани, заглушив бутылкой дрожь, шевалье качался и стало, И колол рапирой дождь, он хлестал легко и бешено, как вчера и как везде, а потом шатался бережком, горько плакал о дожде. Шевалье, не бойтесь нежности, ей нечем заменить. Может быть, рубаясь жертвенно, вы заденете ту нить, на которой каждый держится, и слетится воронье, что касается до дерзости. Это следствие ее, это следствие ее. Вот пример того, как люди, юноши, взрослеют. Значит, в школе, в старших классах я очень был неравнодушен такой теме, как гражданская война в Испании, интербаррикады там и все такое. Для меня до сих пор это остается образцом высоты человеческого духа, совести, чести, долга. Вот. Но, как всякий юноша, ищущий романтизм, значит, я в основном интересовался временем 36-37 год, когда там было все красиво, вот, и все явно, все хорошо. Интербригады действительно там воевали, сражались. Вот. И только уже не на первом, а даже на втором или на третьем курсе, значит, до меня стало доходить, что в этой гражданской войне были еще 38-39 годы. Вот самые тяжелые годы, когда, пытаясь устранить иностранное вмешательство, значит, правительство республики пошло на то, чтобы расформировать интербригады, вот. Но это ничего не дало. Интербригады были расформированы, а часть из них осталась. Осталась в составе обычных подразделений и воевала там в Испании до конца. Хотя уже было понятно, что там ничего не светит. Границы были закрыты, вооружение не поступало. Снаружи были только немцы, итальянцы. Вот. Ну и вот песня, которую так и можно назвать, «Интербригады, 39-й год». Зачем вы здесь? Спросить у них. Не все, как водится, победы, а высший смысл не лечь под беды, которых хватит на троих. Но только вам поверят боль, протянут вам, прощаясь, пальцы неразделенные испанцы, так быстро прожившие роль. Уйдите, даваю я срок, не вас надули, их надули. Но лейтенант шагнул под пулю, поскольку выдержать не мог. Ты улыбнулся, уходя, ты верил в праведность ошибки, и виноватая улыбка все, что осталось от тебя. И до конца никто не понял, лишь тяжким грузом на плече, не ожидающие боли, такие чистые, зачем? Такие чистые, зачем? Гораздо позже написанная песня, но, наверное, ее можно поставить сразу же вслед за этой. Что-то песня «Вечный огонь». Я уже говорил перед началом первого отделения, что как здорово мы умеем забывать. Вроде мы и все время помним, с одной стороны, а с другой стороны, умеем быстро очищать свои мозги вот, от старого, от традиций, ну, вернее, сдвигать это все в какой-то уголок такой памяти, где оно лежит, и не мешает. Не то, что там оно там руководит каждый день, ты сверяешься с памятью, вот, с историей нашей, с примерами, А лежит оно просто себе, не мешает. Если что вспомнит, а как же, помню, конечно, да. А вот чтоб каждый день, этого нет. И скорее, если попросить встретить человека на улице и назвать десяток лучших песен вообще советских, то он скорее назовет в этом числе «Миллион алых роз», чем «Землянки». Вот. Но даже те гражданственные песни, которые пишутся, они тоже как-то то, если это песни к официальному исполнению, то чаще всего в них особо глубокой мысли нет. Потому что рассчитывается, что песня называется гражданственная, все. Все сидят и плачут. А что там за текст, что там за мелодия, это зачастую никого не волнует. Вот. Хотя бывают редкие исключения. Самодеятельные песни, к счастью, обстановка несколько лучше, но все равно люди пишут чаще всего о прошлом, не связывая его с настоящим, или связывая только своим отношением. Вот. Четко вот песня, вспомните, ребят, песня о прошлом. «Облака» Егорова, песня о прошлом. Связь с настоящим там осуществляется только вот задушевностью исполнения. Песня «Вечный огонь», которую я написал, она немножко грубовата, значит, но я постарался в ней именно сказать о том, чтобы я и, мне кажется, те мои современники, друзья, которых я уважаю, вот то, как они действительно думают об этом, или надо бы как думать об этом. Эй, вы, три сопли, память пролистал. Мы не утопли в ночь и в ледостал. Накрыла кости рыжая стерня. Согреюсь возле вечного огня. И пой хоть тресни, и не прячь лица. Хоть что нам песни без глотка свинца. Кого-то косит, не берет меня. Согреюсь возле вечного огня. Еще не поздно выбрать якоря, храня, как воздух, искорки старья. А если спросят, как их не ронять, мы грелись возле вечного огня. Если в жизни подбивать счета, к чему нас грызла эта маята, чтоб кто-то после боли не унял, хоть грелся возле нашего огня. Вот. Есть у меня, несмотря на то, что я вот так вот пою все песни. Есть у меня лирические песни. Вот одну из них довольно старую сейчас покажу. Что ли связаны мы? Что ли наши пути решены? Рутся в душу любимые губы и фляга пустая. Мы мучительно вере своей остаемся верны, а на большие силы не хватает. Как мы дешево оценим свои невозвратные дни. Наше дело табак, покурите за нас, покурите. Мы отчаянно вере своей остаемся верны. Вылетайте, кому мы верны, вы парите. Но прижмется щекой сумасшедший скрипач и обрежет смычком пуповину. Полдуши улетает куда-то хоть плач, а другая молчит половина. Что печали отпустят печали, позабудем, как жить торопясь. Мы теряли друзей и молчали, отдавали любимых, смеясь. Если Бог или дьявол, наверное, проще идти. Проходя меж друзей или мимо врагов, пробираясь, Дули выплеснул все, бросив сердце кому-то в горсти. Дули высушил все, запираясь, горло выгрызу тем, кто хулил наши светлые дни, кто вошел в сапогах, кто ничью, ту пустую обитель. Мы мучительно вере своей остаемся верны. Вы живите, кому мы верны, вы любите. Что ж ты путаешь нас, паутинка мечты, что ж ты лопаешь нашу малину? Половина души, где бы ни была ты, а другая молчит половина. И потом это было всегда ли, отряхнем придорожную грязь. Мы друзей никому не отдали, целовали любимых, смеясь. Мы друзей никому не отдали, целовали любимых, смеясь. Вот еще одна песня, она написана перед самым итогом в армии. Вот. Ну, нельзя сказать, что в ней подводил какие-то итоги, но, наверное, так оно получилось. Когда, наконец, расседлаем коня, ослабим узду и подпруги, когда мы присядем вдвоем у огня, уставшие от бед и разлуки, твоя непонятная штука, душа, с моей перекликнется чутко. Наверное, это как свойство дышать, а может быть, главное чудо. Мы словно всю жизнь возвращаем долги, как воздуха ждем и как хлеба. Труба прохрипит, вот друзья, вот враги, и старенький марш напоследок. Спасибо, что ты не давала забыть, что люди вокруг, а не звери. Мы в жизни умели не только любить, хоть толком любить не умели. Знать цену друг другу и выплатить счет, и спрятать лицо в твои плечи. Друзья и работа, и что там еще, без продыху мечет нас, мечет. И все потихоньку встает на места, хватает и дела, и света. Лишь песенка та на обрывке листа, в которую уж раз не допета. Лишь песенка та на обрывке листа, в которую уж раз не допета. Вот. Ну, поскольку, значит, все то, что я пел сегодня, было достаточно грустно, закончить первый период моих песенных изысканий, еще я хочу песню, которую я написал вообще первой, еще в 10 классе. Вот. Я ее спел ребятам, она им не понравилась. Вернее, они просто ее не заметили. Вот. Потом я ее долго-долго не пел. Вот. И спасибо Сене Рубчинскому, что он через 5 лет меня заставил с ней выйти на люди. Вот я с ней вышел на люди, и получилось очень удачно. Значит, тогда как раз был 2-й Киевский лесной фестиваль. Вот. Там я действительно оказался в людях, благодаря во многом этой песне. Вот. Значит, несколько странно для 10-классника там построена она. Вот. Ну, это... Да, и мелодия там чужая. Вот. Ну, я ее написал так, не стесняясь скажу, в горячечном бреду с температурой 39,5. Вот. Ну, наверное, в этом способе что-то есть, потому что некоторые там писатели, они без 300-400 грамм вообще ничего написать не могли. Вот, а может быть, горячечный бред сыграл ту же роль. Вот, и проходя мимо там одной из палат, где был установлен телевизор, значит, я услышал обрывок песни какому-то старому фильму. Это пела Клавдия Ивановна Шульженко. Значит, там было: «Ах, Андрюша, нам лежит в печали». Вот. Мне очень понравилась мелодия. Вот. И эту песню я обычно посвящаю с благодарностью Клавдии Ивановне Шульженко. За мелодию, не за содержание. Граждане, погладьте шаровары, одевайте новые носки. Снова целоваться будут пары, совершать прекрасные грехи. Если слова не хватит рассмеяться, злиться, что всего 17 лет, и бояться, что может оборваться, как счастливый троллейбусный билет. Что ты смотришь глазом удивленным? Хочется свести меня с ума. Наши дети будут закаленными, через 9 месяцев зима. Все весна, работа будет после, и к друзьям вернусь, они поймут. Я отдал бы всю большую осень за такие несколько минут. Пусть любимых обнимают руки, пусть найдут нас только по следам. Утюгами погладьте ваши брюки, а губами перчатки ваших дам. Что ты смотришь глазом удивленным? Хочется свести меня с ума. Наши дети будут закаленными, через 9 месяцев зима. Да, я... Это пред, что ли, последняя песня первого периода творчества, если так угодно кому-то выразиться. Вот. Значит, ну и единственная песня, в которой мелодия моя, текст чужой. Вот. Ну, как всякий популяризатор, как я уже говорил в первом отделении, я даже не очень хорошо зачастую знаю, где чья песня и где чей текст. Вот. С этой песней то же самое. Мы тогда, учась на радиофизическом факультете, с группой ребят ставили спектакли, ну, от юмористических, как там «Фантазия» по Казьме Прудкову, и студенческих чисто, до таких порывались дерзаний, как «Трудно быть богом» и «До третьих петухов». Вот. Ну, вот «Трудно быть богом» мы делали в стиле мюзикла, на минутку. Вот. Но сейчас вспоминать об этом не стыдно, потому что вложили мы туда очень много души. Там, кстати, песни использовали самодеятельных авторов, в том числе Ченцова, вот, Акуджавы, Высоцкого. Вот. Ну и притерся к великим и я. Мы не знали, чем закончить, потому что конец, который был в книге, нас не устраивал. Там Дон Румато, значит, уходил на улицу, потом его транспортировали на землю, а там дальше все шло своим чередом. Вот. То есть никто не получил по заслугам. И нет логического завершения, непонятно, можно ж так или нет. Вот. У нас он, если вы помните, у него была там непробиваемая кольчужка, он ее снял. Вот, и тоже вышел на улицу. Ну, а дальше фонограмма при затемненной сцене, значит, производила звук боя, которые кончились как останавливающаяся пластинка. Вот. После этого еще пару минут было темно, а когда сцена, значит, светилась, на ней оказалось, что стоят все действующие лица спектакля, кроме самого Руматы, нашего резидента на той планете. Вот, и... Значит, стоят все рядом, вперемешку, там серые, монахи, книгачей, там, Дон Рэба, король, там, ну, все буквально. Вот. Стоят и поют песню, вот, текст которой случайно был найден кем-то из наших ребят, но, к сожалению, без авторства. Вот я до сих пор не знаю, кого благодарить за этот текст, не знаю, чья это песня. Вот. Ну, а мне пришлось буквально в день спектакля написать к ней мелодию, она не ахти какая. Вот. Но с этой песней, эту песню они пели все. Сними нас на память, фотограф тщедушный, ты вышел, похоже, из царства теней. Хмельной завсегда ты окраины южной, алхимик с неловкой треногой своей. Иначе откуда оно за бесценок с ужимочкой грустной бессмертие суля? Искусство упрятать мгновенье за стенок и сдачу вернуть до копейки с рубля. И скрипнет затворчик бесстрастный до жути, и кто-то другой наше место займет. Но как мы надолго, любимые, будем печатаны в этот июльский разброд? О, как с каждой осенью все безысходней, ни рук нам разнять, ни очей отвести. Сними нас, как птицу, матерый охотник снимает навскидку, не целясь почти. И сколько б на нас судный день не взвалили, но ты подтвердишь, как свидетель, что мы любили, любили, любили, любили, а значит, и нету за нами вины, а значит, и нету за нами вины. Вот, начинается второй период. Период, когда мне было уже неудобно писать такие вот простые вещи. Вот. А может быть, неудобно, просто я их разучился писать. В простоте есть определенное преимущество. Вот. Она легче доходит, и за нее меньше ругают. Вот. Значит, этот второй период начался с одной песни чуть раньше, здесь еще в Киеве. Это песня Лермонтов. И еще три песни были написаны в армии, здесь они исполняются, да, и одна вот уже сейчас. В Киеве они вообще исполняются так, на большой сцене. Вот первый раз. Вот. И, наверное, я спою все четыре, и говорить между ними ничего не буду. Вот. Потому что и первое отделение, и вот первая часть второго отделения, они уже, по моей задумке, должны были подвести вас к пониманию того, что я хочу сказать напоследок. Вот. Ну и поскольку с последней песней, четвертой, этот концерт и закончится, то у меня, значит, большая просьба. Вот. Ну, вы пишите записки, и там и спрашивайте, там и просите, если, конечно, вы хотите. Вот. Но даже если вы не хотите, я прошу вас написать свое отношение вот, к сегодняшнему мероприятию. Вот, потому что я до сих пор в Киеве еще таких концертов не давал. И вообще сольный концерт это у меня первый в жизни. И, естественно, мне очень интересно, как дальше жить, что дальше делать и стоит ли вообще этим заниматься. Вот. Ну, вот четыре песни в запасе, там еще гром аплодисментов. Вот, и вот, и пишите записки. Значит, первая песня «Прощание Лермонтова с Санкт-Петербургом перед вторым и последним отъездом на Кавказ». Что же вы не спите, господа? Что же ваши плечи пообвисли? По ночам еще тревожат мысли, но от них ни пользы, ни вреда. Вот еще один сошел с ума, а другой застрелен на Кавказе. Червячок еще по сердцу лазит, но к чему вам это, кутерьма? Что же вы молчите, господа? Было бы о чем, давно б сказали, да и проще песенных терзаний. На погоне новая звезда. Жили вы о вольности тоской, видно, вышел хмель в декабрьской стуже. Широка душа да плоть на службе, разве это важно, на какой? Что ж вы поутихли, господа? Спит в своем углу усталый филер, беспокойных всех переварили, а вас считают мелкота. Хорошо еще хоть вы добры, хоть приют озябшему даете, и в желе друг другу слезы льете. Жалуюсь, что вышли из икры. Что же вы не спите, господа? Что ж вы кукиш вертите в кармане? Нам покой обещан, не обманут. Если обманут, не беда. Я уйду, чтобы не тревожить вас. Говорят, что сердце лечит грязью, и уже отмечено в приказе. Завтра надо ехать на Кавказ. Вот. Вторая песня «Трубачи». Перед боем о смерти молчи. Разольется труба над вокзалом. На прощанье просили о малом. Берегите себя, трубачи. Мы уж как-то прорвемся без вас. Вам нельзя под буран и под пули, лишь бы в трубы горячие дули. Доучили мелодиям нас. Берегите себя, трубачи. Вы не лучшая часть населения. Если страшно трясутся колени, если выгодно, совесть молчит. Но трубите, и все вам простят. Нынче стало в отчаянной моде лезть вперед, чтоб хлестало по морде. Ноты ваших мелодий свистя. Берегите себя, трубачи. Не для вас взрыт копытами берег, где роняет проломленный череп. Тот, что так вас просил научить, ах, как хочется это забыть. Или песню сложить про такое и убраться подальше от боя, чтобы громче обоя трубить. Берегите себя, трубачи. Вы певцы, стихачи, гитарасты, ваши песни над душами властны. Ваши трубы зовут горячи. Вам, поверю, под пули пойдет тот, что раньше под пулями не был. Вы трубите в бездонное небо. Ваш не скоро наступит черед. Ваш не скоро наступит черед. Значит, песня «Мертвая зыбь» в некотором роде опосредованная мои первые армейские впечатления. Просто в армии это все острее. А так оно перерыв. Там за горами горя солнечный край непочатый. Ногти ломая и кожу сдирая, мы тебя выли, живы едва. Все позади, наша шхунка родная, наша голубушка, наша судьба. Боги морские нас вознаградили за наши слезы и за наш недосып. Старым разгоном полмили проплыли, вот и отдышимся, мертвая зыбь. Время побриться и время отмыться. Боцман нам выдал по паре белья. Раны лечить, от безделья томиться. Парус свернуть и не трогать руля. Мы заработали кровную стопку. Каши погуще нам повар насыпь. Штурман на вахте, не рви себе глотку. Что нам до вахты, ведь мертвая зыбь. Черт побери, забывается скоро, что нас спаяло в беде и в боях. Повар отъел себе жирную морду, боцман накрал пол коптерки белья. Третью неделю пьет штурман в каюте. Палубе палуш, парус от грязи прилип. Гардемарин ноет песни на юте. Что тут поделаешь, мертвая зыбь. Нам, как всегда, со своей колокольни бить себя в грудь, капитана винить. Кто-то довольный предаст недовольных, кто-то всегда согласится казнить. Берег наш вечно в 8 километрах, шхуну труха разъедает, как сыпь. Хоть бы от берега, только бы ветра, только бы кончилась мертвая сыпь. Хоть бы от берега, только бы ветра, только бы кончилась мертвая зыбь. Последняя песня сегодняшняя. Значит, это... Она без названия, она, наверное, перекликается как-то с песней Лермонтова. В всяком случае, по тому же принципу написано. Вот. Слякоть пасмурно над площадью Сената. Насморк вылечили время и тепло. Плакать или даже спрашивать не надо. Мастер нам из воска вылепил крыло. Видно, видно, мы давно переболели. Память, память ворошить по времени. Пачка, пачка ежегодных поздравлений. Жвачка, жвачка ежедневной болтовни.